И снова Тесса. Выход королевы греха из варп-туннеля в системе Тесса я пропустил. Нет, я не проспал и не забыл, просто находился в это время в лазарете. Получил травму запястья левой руки. Причем произошло все исключительно по причине собственной глупости. Решил, что называется, провести с пользой время полета яхты в варп-туннеле и направился в тренажерный зал. Функционирующий круглосуточно зал почему-то оказался заперт, но моих прав, конечно же, хватило открыть двери. Ну и винить кроме себя оказалось некого. Оказывается, физические условия во время варп-переходов бывают весьма изменчивы. Об этом все на корабле знали и принимали меры предосторожности при приближении к пространственным разрывам. Я же, похоже, единственный оказался не в курсе. Зато хоть просветился, почему во время варп-переходов иногда запирают тренажерный зал. Мало приятного, когда электромагнитная штанга, которую ты только что подогнал под свои предельные возможности мускулатуры, вдруг становится вчетверо тяжелее. «Ваше высочество, посол королевства Виерде в оранжевом доме просит разрешения на посещение королевы греха». «Виерде?» «Наверное, опять что-то связанное с их принцессой. Видимо, их посол хочет передать мне ноту протеста за вмешательство в личную жизнь дочери короля. Ладно, мне нетрудно извиниться. С меня не убудет». «Хорошо, разрешай. Сколько этому послу до нас лететь?» — поинтересовался я у офицера штаба и получил весьма неожиданный ответ. «Нисколько, мой принц. До их челнока 3 км всего. Через пару минут пристыкуются». «Вот черт. Ко мне гости. А я лежу на больничной кушетке голый по пояс, с распухшей рукой, а слышавший разговор доктор запрещает вставать, так как он еще не закончил процедуры». Наконец, вырвавшись через несколько минут из цепких пальцев эскулапа и застегивая китель на ходу, я поспешил встречать официального гостя. По идее, застывшая в проходе фигура капитана Клейтон Авеля должна была меня насторожить, но я слишком торопился и не обратил внимания на остановившегося в растерянности капитана. Влетев в шлюзовой ангар для встречи посла, я тоже остановился статуей рядом с капитаном, поскольку открывшаяся картина выглядела слишком неожиданно. Начать с того, что в ангаре не оказалось ни господина посла, ни даже его челнока. Вместо всего этого, робко опустив глаза в пол, у шлюзовой двери стояла нарядная девушка в пышном голубом платье, и изящная золотая корона отчетливо выделялась на ее темно-каштановых волосах. Рядом с принцессой Астрой, а всплывающая подсказка подтвердила мое предположение о личности посетительницы, находилась целая гора картонных и пластиковых коробок, в каких обычно во время путешествий перевозят одежду и обувь. За этим ворохом вещей я даже как-то не сразу разглядел еще одну прибывшую гостью, скромно одетую и, можно даже сказать, ничем не примечательную, если бы не явное сходство черт лица, состоящей впереди яркой, нарядно украшенной принцессой. Однозначно какая-то близкая родственница Астры, только вот какая именно не понять. Всплывающей подсказки по второй девушке не имелось. «Прилетели в спешке». «Выгрузили вещи, едва ли не швыряли коробки на пол, оставили двух девчонок и тут же улетели», — прокомментировал для меня Клейтон Авель очевидное. Мы с капитаном некоторое время просто стояли и молча рассматривали прибывшую таким странным образом принцессу и ее спутницу. Гости тоже не предпринимали попыток приблизиться или заговорить. Принцесса Астра так и стояла с опущенной головой, неподвижная, как фарфоровая кукла. Наконец, я все же решил проявить вежливость и поприветствовать на своем корабле венценосную особу. Астра отточенно поклонилась и ответила на мое приветствие по всем правилам дворцового этикета со всеми длинными титулами. После чего добавила. «Мой отец, король Кант Ройл Пикартон Верде, сообщил мне, что ваше высочество, кронпринц Георг Ройл и Нокитон Месфель, выразили желание пообщаться со мной». «Так-то оно так. Вот только, насколько я помню разговор с монархом, речь шла об общении по межзвездной связи. Меня не так поняли? Или восприняли данное мной обещание поговорить с принцессой Астрой как достаточный повод заслать младшую дочь за десятки парсеков на личную встречу с кронпринцем Империи? Скорее всего, второе. Иначе не торопились бы убраться с моего корабля, чтобы я не мог тем же способом отправить их дочку обратно после краткого изъяснения. И сколько у нас есть времени для беседы? Когда вернется челнок посла?» Глядя на груду коробок с вещами принцессы, я уже предвидел, что монарх Кант Ройл Пикар велел своему послу особо не спешить с возвращением, но все же нужно было расставить все точки над «и». «Посол за мной не вернется. Он очень спешил по срочным делам в оранжевый дом, меня же завез просто по дороге», — Принцесса по-прежнему не поднимала глаза и изучала напольные плиты в ангаре челноков. «Так, ясно. Стареющий монарх упорно пытался свести меня со своей дочкой. Даже специально сжег мосты, чтобы общение не сорвалось. Меня такая назойливость начала раздражать. Капитан Клейтон Авель, укажите принцессе Астри катер, который отвезет ее до космопорта Тессы. И пусть ваш человек поможет принцессе приобрести билеты на ближайший рейс в сторону королевства Виерды. У нас тут война с чужими, грызня с аристократами, блокада наших систем и прочие прелести, а потому у меня совершенно нет времени на светское общение с юным созданием». «Принц Георг, я прошу уделить мне хоть немного времени». Принцесса неожиданно опустилась на пол, но не то встала на колени, не то присела на корточки. Из-за ее пышных многослойных юбок понять разницу было невозможно. Кстати, как идеально ровно кругами легли ее юбки, словно циркулем рисовали. Я нарочито медленно обошел вокруг сидящей на полу девушки, а потом поинтересовался. «Долго тренировалась?» Принцесса промолчала, зато за нее ответила спутница, девчонка лет 13. «Да что скрывать, всю дорогу от дома и репетировали встречу. С целой командой режиссеров, костюмеров, гримеров и психологов отрабатывали в деталях, как нужно сестре вести себя в зависимости от того, как ваше высочество ее примет. Сейчас пошел сценарий 16. Астру захотели отправить домой, даже не пообщавшись с ней». Я внимательнее присмотрелся к говорливой девчонке, речь которой выглядела не в меру сложной и правильной для ребенка 13-14 лет. Говорит сестра... «Ну что же, очень даже может быть. Фамильное сходство я заметил с первого взгляда». «Ну а ты кто, юное создание?» — поинтересовался я. «Это моя младшая сестра Флориана Блайш», — ответила Астра, и в голосе принцессы я различил отчетливые нотки обиды. Кажется, принцессу задело, что я заговорил не с ней, такой яркой нарядной красавицей, а с ее младшей сестрой. «Просто Флориана, без Ройл и даже тон в имени?» — удивился я. «Именно так, ваше высочество», — ответила младшая, смело смотря мне прямо в глаза. «Король Кант Ройл Пикар усомнился в своем отцовстве, и проведенная генетическая экспертиза подтвердила его подозрение. У нас с Астрой общая мать, но я не имею никаких прав на титулы. С 6 лет я живу во дворце и прислуживаю старшей сестре». Я видел, насколько неприятна эта тема для серьезной малышки, однако она преодолела свое стеснение и честно рассказала о своей ситуации. Мне эта малявка стала даже симпатична. Однако я тут же поймал себя на мысли, что ее честность и давящий на жалость рассказ наверняка очередная придуманная психологами заготовка, чтобы я изменил свое решение отсылать сестер обратно. «Это все интересно, конечно, и в другой ситуации я бы пообщался с вами, но сейчас вы прибыли весьма не вовремя. Мне предстоит несколько непростых переговоров, и каждая минута расписана». «Его высочество говорит не совсем правду, чтобы скрыть свои истинные чувства. У него действительно много дел, он сильно волнуется, но на самом деле, Астра, ему весьма приятен твой неожиданный визит», — проговорила малышка, дерзко глядя мне прямо в глаза. «Так-так-так. А вот это уже интересно. Неужели эта малявка читает мои мысли?» «Флора с самого детства спонтанная, ищущая правду. Ее способности проявляются неконтролируемо». Звук вызова прервал разговор. «Ваше высочество, поступило сообщение от кронпринца Переса Ройл Паула Тонмесфеля. Он в весьма резких выражениях настаивает на срочной встрече, называет нас бандой пиратов, наглыми захватчиками, нарушителями порядка и прочими эпитетами. Ответь ему, что кронпринц Георг не готов его принять. Он занят с красивой девушкой». Через минуту офицер доложил. «Это его не остановило? Он по-прежнему настаивает на встрече. По данным радаров от одного из крейсеров флота Переса Ройал Паола, отстыковался и направляется в нашу сторону катер. Расчетное время прибытия 10 минут». Вот ведь назойливый. Лишь присутствие принцессы удержало меня от того, чтобы выругаться вслух. «Вот что, дамы, вам повезло. Ваше отправление домой на какое-то время откладывается. Капитан, выделите сестрам каюту и пришлите срочно людей, перенесите вещи принцессы Астры. Мне же пришло время немного поиграть в грубого, бестактного пирата». Я вызвал громкую связь. «Внимание, команда! Наш корабль желает посетить кронпринц Перес, тот самый высокородный нахал, который имел наглость бросить мне вызов и захотел силой отобрать наши звездные системы. Он ведет себя по-хамски, обзывает меня наглым пиратом, хроническим алкоголиком и земляным червяком. Друзья, у меня к вам просьба. Давайте покажем кронпринцу Пересу именно то, что он так хочет увидеть. Неуправляемую толпу головорезов, пьяную, оборванную и не ведающую слова дисциплина. Поэтому, если у кого есть пустые бутылки и пакеты из-под алкоголя, вынести и выбросить в коридор. Можно даже разбить. Если в бутылках есть что-то недопитое, приказываю срочно выпить. Адмирал Кира Сабута, я знаю, насколько трепетно вы относитесь к внешнему виду подчиненных, поэтому мой вам приказ – следующие пару часов не выходить из каюты, чтобы не получить нервный срыв. Остальным сменить униформу на самую нелепую одежду или рванье, которое только обнаружите. Этот маскарад весьма важен, чтобы нас не воспринимали всерьез. И еще, сожгите бластером пару матрацев на второй палубе. Пусть дым стоит по всему кораблю. И да, мне понадобится красивая женщина, готовая пожертвовать своим добрым именем, чтобы прославиться на всю империю. Давненько я так не смеялся. Нет, честно, это надо было видеть. Я наблюдал на мониторе, как кронпринц Перес в сопровождении двух своих помощников проходил по коридорам королевы греха и шарахался от толп пьяных полуголых головорезов. Вертеп, помойка, общежитие нелегалов. Вот что напоминала шикарная яхта. Мне казалось, что некоторые члены экипажа откровенно переигрывают, но выражение ужаса и брезгливости на лице идущего по коридорам кронпринца говорило, что он искренне верил творящемуся вокруг хаосу. «Парол!» — грозно рявкнул Фобос в коридоре, направив на прибывших кучу стволов с четырех своих верхних конечностей. «Какой пароль, дубина? Они вообще не с нашего корабля!» Появившаяся вовремя бионика оттащила богомола от перепуганных посетителей. «Совсем чужий! Сожрать!» Трехметровое насекомое изо всех сил демонстрировало свою агрессивность. «Фобос, фу! Пропусти, кого там черти принесли!» — проговорил я в микрофон. Двери открылись, и в комнату вошел немолодой, но держащий себя в хорошей форме темноволосый мужчина в темно-красном дорогом костюме с золотыми эполетами. Сопровождавшие его лица остались в коридоре. «А, Перес, родственничек, что же ты без стука? Ну, садись, коль пришел». «А ты брысь!» Последняя часть фразы относилась к Валиантон Корса, которая сидела на кровати, прикрываясь одеялом. Девушка с растрепанными волосами вскочила с помятой постели и, быстро похватав в охапку свои раскиданные вещи, выбежала в коридор. Перес удивленным взглядом проводил голую красавицу, и я понял, что он успел считать всплывающую информацию о моей любовнице. Ну что же, будет сегодня для информационных каналов новая порция скандальных новостей. Надеюсь, что свежая информация о новой фаворитке Георга Ройл и Nokia отодвинет на задний план так и не получившую подтверждение историю с андроидом. «Знаешь, зачем я пришел?» — мрачно поинтересовался незваный гость. «Варианта у меня два», — ответил я не слишком трезвым голосом. «Либо ты пришел выпить с родственником, либо пришел торговаться за обещанную тебе систему Сигур. В первом случае вон стакан, вон бутылка, налей себе сам. Во втором моя цена — 4 миллиарда кредитов». «Да ты совсем с ума сошел, Георг!» — воскликнул мой собеседник. «Та система столько не стоит». «Для меня стоит. Она удалена от звездных трасс, посторонних там быть не может. Там можно расположить базы, верфи, мастерские. Там можно тренировать флот и отрабатывать новые тактики, и никто этого не увидит. Там вообще черта лысого можно спрятать, и никто не узнает. К тому же это вопрос принципа. Это моя система, и ты хочешь ее у меня отобрать». «Да и что для тебя, хозяина богатой системы Несси, какие-то жалкие 4 миллиарда?» «Сигур не твоя система. Герцог во всеуслышание объявил, что она принадлежит мне». «Ну тогда цена только что выросла до 10 миллиардов», — спокойно возразил я. «Поскольку и для тебя это стало делом принципа, тебе что-то во всеуслышание обещали, но взять это ты никогда не сможешь». «Какой позор, какая потеря авторитета! Я предлагаю тебе прекрасный выход. 10 миллиардов за сохранение твоего лица. Не глупи, мой флот намного превосходит твой. И я возьму принадлежащее мне без всяких денег», — сквозь зубы проскрипел Перес. «Тут не может быть другого варианта». «Твой флот никогда не пройдет через Хнель. Ты думаешь прошмыгнуть следом за моей яхтой? Как бы не так. Ты знаешь, в чем особенность королевы греха? Она быстроходная яхта, а не боевой корабль. Энергии у нее хватает на два варп-прыжка. Именно так недавно я поставил рекорд скорости от Тессы до Тронного мира. Так что твой флот мне не страшен. Я уйду на Гемору и прыгну в Хнель оттуда. Остальные корабли — дело несрочное, и они пройдут, когда тебе надоест ждать». «Как бы не так, Георг. Я готов прождать хоть год, но я не упущу того момента, когда ты активируешь маяк в Хнель. А вот будут ли ждать так долго те грузовые корабли, которые скопились тут в Тессе с заказанными тобой для Унатари товарами?» Я спокойно допил вино и ответил с улыбкой. «Как знаешь. Мне просто нужно было подтверждение, что я предлагал решить дело миром. Но именно ты не захотел этого. Если этот вопрос будет разбираться у императора, я просто предоставлю запись нашего разговора. А теперь слушай внимательно и не говори, что не слышал. Если твой флот вторгнется в систему Хнель, с законным владельцем которой я являюсь до совершеннолетия дочери, я имею полное право уничтожить нарушителей. Считай, что я тебя официально предупредил. А сейчас будь добр, покинь мой корабль. Я еще не закончил общение с той милой девушкой Валиан». Перис еще шел по коридорам королевы греха, а первые отголоски нашего несложившегося разговора уже замелькали в виде системных сообщений. «Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение – минус 18. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение – минус 19». Когда челнок кронпринца отстыковался от моей яхты, я еще долго стоял в командном центре и молча рассматривал на тактическом экране неподвижно зависшие неподалеку от королевы греха грозные корабли флота противника. Зрелище, конечно, впечатляло. Линкор, 12 тяжелых штурмовых крейсеров, 20 легких крейсеров, 40 эсминцев и 200 фрегатов. Мы же показали противнику всего 20 кораблей. Толстушку Джуан, 2 легаша и горстку мелочи. Силы выглядели явно неравными, хотя тут в Тессе под защитой Робина и его флота я мог бы не опасаться откровенной агрессии, но вот в Хнель противник был силен. Очень силен. В свой визит к Робину я захватил двух сестер. Во-первых, а почему бы и нет, пусть девушки посмотрят белый свет, раз уж выпала такая возможность вырваться из родного дома. Во-вторых, я лелеял себя робкой надеждой оставить обеих в летающем дворце старшего брата и больше не нести бремя ответственности за принцессу и ее младшую сестру. Астра во время поездки по-прежнему старалась выдерживать роль гордой принцессы, ни на секунду не расслаблялась, старалась держать ровную спину, головой не вертеть, руки на коленях. При ее невысоком росте, где-то 1,60 м всего, и несколько неуместном для полета в тесном челноке широком праздничном платье, девушка выглядела красивой большой куклой, которую кто-то усадил в кресло, и с тех пор она и сидит неподвижно. Ее сестра не была связана такими жесткими ограничениями и вертелась на своем месте, словно юла, разглядывая пояс орбитальных станций, огромные рудовозы и пролетающие юркие челноки. Однако поведение Флоры резко изменилось, стоило нашему катеру сесть на площадке летающего дворца. Девушка вдруг сузила глаза и сжала кулаки, словно готовясь к драке. Я не сразу понял, на кого она так нервно реагирует, но потом увидел сам. К нам через кусты, помертвев лицом и явно не разбирая дороги, шла Милена Майер. Взгляд 8-летней девочки оказался прикован к Флориане. Остальных она, похоже, даже не замечала. Две ищущие правду что-то не поделили между собой. Ясное синее небо вдруг стало быстро темнеть. Подул резкий холодный ветер. Я обратил внимание, что глаза Милены стали светиться оранжевым огнем. Волосы развивались под порывами ветра. Девушка скалила зубы и шипела, подобно рассерженной кошке. Однако и Флора не отступала. Она протянула руку в сторону соперницы, и невидимый глазу удар едва не сбил малышку с ног. Милена в ответ издала резкий, переходящий в ультразвук визг, от которого закладывала уши. «Ну-ну, хватит!» Появившийся из кустов Робин, Ройл и Ноки прервал это выяснение отношений. Милена опустила руки, которые держала перед собой, словно для защиты от чего-то незримого. Флора тоже как-то сразу сникла и без сил опустилась на траву. «Братишка, ну ты даешь! Ты что, совсем сбрендил? Притащить ко мне ищущую правду?» «Да кто же знал, что они так сцепятся?» — ответил я, еще не отойдя от увиденного. Робин подошел и ласково погладил свою ищущую правду по голове. «Милена маленькая у меня еще и очень боится, что ее место займет кто-то другой. Ищущим правду ведь нужен сильный, влиятельный хозяин. Только тогда они раскрываются, черпая свою энергию из его власти или из чего уж там, точно не знаю. Возле меня малышка быстро прогрессирует, становится увереннее и сильнее. Однако какая она умница! Не побоялась пойти против старшей». «Флора — самоучка. Ее никто не учил, способности спонтанные и нестабильные», — ответил я, наблюдая, как присевшая рядом с сестрой Астра вытирает той сочащуюся из ноздрей кровь. «Ну, тогда понятно». «С опытной противницей Милена все же пока не решилась бы связываться». «Малышка понимает свои скромные силы. К твоей Мии так даже приближаться бы не рискнула. Сразу уступила». Мы с братом медленно пошли по дорожке парка. Астра осталась со своей сестрой, остальным моим спутникам я сказал оставаться возле катера. Робин шел тяжело, с одышкой, и, наконец, устало присел на лавочку. Я сел рядом с братом. «Я решил продать свою команду гладиаторов», — вдруг сообщил мне брат. «Почему?» Зная о его многолетнем увлечении, решение выглядело более чем странным. Робин помолчал, глядя на розовеющее вечернее небо, а потом ответил. «Да просто перестали мои головорезы меня восхищать. Да, для зрителя выглядит эффектно. Кровь, сталь, борьба не на жизнь, а на смерть. Но я-то знаю, что мои игроки профи, и на арене на самом деле не рискуют, а просто рисуются для зрителей. Мой сын, вот кто настоящий боец. Как он сражается за свою жизнь. Ему только третий месяц пошел, а он уже столько раз ходил по самому краю, балансируя на грани жизни и смерти, что никаким гладиаторам и не снилось». Как сейчас ситуация с сыном, поинтересовался я не слишком уверенно, не зная, как брат отреагирует. Но Робин воспринял мой вопрос очень даже положительно. «Врачи говорят, кризис миновал, и здоровье пошло на поправку. Но они это говорили 2 недели назад, после чего ребенок едва не умер». Последнюю часть фразы Робин прокричал во весь голос. Мы помолчали немного, а потом брат проговорил неуверенно. «Милена говорила на днях, будто почувствовала направленный на моего ребенка злой умысел. Кто-то очень хочет смерти моего сына». Заметив, что я встрепенулся, Робин поспешил меня успокоить. «Нет-нет, Георг, не волнуйся. Я знаю, что это не ты, братишка. Но для спокойствия моей супруги убери все же ищущую правду подальше. Верена просто сама не своя и на каждую тень смотрит косо. В каждом посетителе видит потенциального убийцу. А уж ищущая правду, пусть и неопытная, я пообещал сегодня же отвезти Флориану обратно на королеву греха, а потом предложил Робину. «Брат, я хочу сделать тебе подарок. Правда, не уверен, как ты отреагируешь на него. 3 невидимых телохранителя, которые день и ночь будут охранять колыбель твоего сына и остановят любого убийцу, пусть даже ценой своей жизни. Хамелеоны неподкупные. Для них данная клятва верности свята. Поэтому всегда можно быть уверенным, что они не перекуплены кем-нибудь из аристократов». Робин долго молчал, глядя на постепенно скрывающееся за горизонтом солнце, а потом ответил как-то сразу, просветлев лицом. «Спасибо, брат. Верена? Да, она слышала наш разговор и с благодарностью принимает твой подарок, а также выражает тебе признательность. И еще. Моего сына зовут тоже Георг, как и тебя. Об этом знаем только я с супругой и очень узкий круг самых приближенных людей. А теперь ты тоже причастен к этой семейной тайне». Я открыл меню изменения персональных отношений и повысил отношение к Робину сразу на 10 пунктов. Брат ответил мне тем же. Мы с Робином сидели в той же самой беседке, где в прошлый раз отмечали встречу. В этот раз вместо осточертевших уже фруктов в виде закуски к вину я предложил пожарить маринованное мясо прямо тут на свежем воздухе и даже вызвался сам заняться приготовлением, чтобы слуги не крутились под ногами. Для Робина мысль готовить что-либо самому оказалась, прямо скажем, в новинку, и он просто сидел рядом, цедил легкое вино через трубочку, наслаждаясь прекрасной погодой и свежим ветерком. Разговор шел, естественно, о политике. Брат откровенно нервничал из-за присутствия чужих боевых звездолетов в Тессе и всячески уговаривал меня помириться с герцогом. Я же пытался убедить Робина, что поводов для беспокойства нет никаких. Мои системы надежно защищены от вторжения, а Тесса вообще нейтральная сторона в конфликте, и ей ничего не грозит. Единственное, чего я хотел получить от брата, это финансовой поддержки, но в этом вопросе Робин также придерживался нейтралитета. «Пойми, Георг, я в целом на твоей стороне, поскольку сам сталкивался с алчностью герцога Паола и знаю, какая он сволочь. Но и ты пойми меня, я не могу выделить тебе 1 миллиард даже в кредит. Глава Оранжевого дома приказал полностью перекрыть тебе финансирование, и ослушаться я не могу. Это ведь твои системы закрыты для вторжения, а Тессу от столицы Оранжевого дома отделяет всего 6 часов перелета. Ты только представь, братишка, всего 6 часов, и тут не протолкнуться будет от боевых звездолетов герцога. А ты тоже переведи варп-маяк в режим работы по запросу и пускай только тех, кто не представляет опасности», — предложил я, перемешивая угли в мангале. «Да ты что?» Робин даже побелел от испуга. «За такое герцог с меня живьем шкуру спустит». «Ну а если не насовсем выключить? Если всего на 12 часов? Даже на 10 отключить варп-маяк Тессы для профилактики оборудования? Большего мне и не требуется. И я не прошу твои корабли, брат, не прошу политической поддержки. Мне нужен всего-навсего 1 000 000 000 кредитов и неработающий 10 часов маяк. И я принесу тебе голову Периса Ройал Паола на блюдечке». Робин зашвырнул пустой бокал далеко в кусты и задумался, обхватив голову руками. Я же, пока старший брат раздумывал, ответил на поступившее сообщение. «Да, разрешаю. Да, этим можно, они есть в списке. 5 грузовиков из Тиалы в Хнель. Дайте им отсечку времени и включите варп-маяк на 5 секунд». Я выключил коммуникатор и повернулся к Робину. «Видишь, как все просто? Вся введенная против меня блокада трещит по швам. Что толку пытаться блокировать прорыв моих кораблей из Тессы, когда грузовики с нужными мне грузами спокойно проходят в Хнель из Тиалы и из Геморы и со стороны форпоста 11? Робин встрепенулся и ответил решительно. «Ну ладно, братишка. 10 часов выключенного маяка я тебе обещаю. Но с 1 000 000000 хуже. Как ни прячь, службы финансового контроля Оранжевого дома заметят перевод денег. Но есть лазейка. Я предлагаю тебе не подарок и не кредит, а могу купить у тебя что-либо за 1 000 000000 кредитов. Например, могу купить твою яхту. Я вот честно совершенно не знаю реальную стоимость королевы греха, но согласись, она едва ли превышает и половины той суммы, даже с учетом всей имеющейся на борту роскоши». Вот тут настала уже моя очередь задуматься. Хорошо, хоть мясо как раз поспело, и мы отвлеклись на еду. «А ведь здорово, братишка». Робин с явным удовольствием рвал зубами пахнущие дымом сочные куски, обильно запивая вином. «Нужно будет чаще так сидеть на природе. Может, чего покрепче? А то вино, кажется, как-то слишком слабеньким, вообще не хмелит». «Давай покрепче», — согласился я. Робин потянулся за бутылкой, но вдруг напрягся, приложил руку к левому уху и потом спросил меня удивленно. «Георг, ты кого-нибудь ждешь?» «Просто тебя спрашивает Катерина Тонмесфель. Она только что прилетела в Тессу экспрессом со стороны ядра. Сказать что-то у меня?» «Да, конечно. И вообще вышли за ней скоростной катер, пусть присоединяется к нашим посиделкам. Я пригласил Катерину к себе в Унатаре, и она долго думать не стала, сразу сорвалась и полетела. Я уже видел вчера, что наша троюродная сестренка перешла из зеленого дома в оранжевый». «Я хорошо помню Катьку совсем маленькой», — с ностальгической улыбкой проговорил Робин. «Когда ей было 8-10, она часто гостила у меня на Тессе. Если поискать, можно даже найти друзей детства, с которыми она тогда играла». Я поставил жариться новую порцию мяса. Вызванные Робином слуги принесли для ожидающейся вскоре дамы шипучее вино и всевозможные легкие закуски. «Ну так что ты решил по поводу яхты?» — спросил Робин, и я решительно махнул рукой. «Ладно, продам. Жалко, конечно, привык уже к королеве греха. Но деньги мне сейчас гораздо важнее. Вот только экипаж я заберу с собой на другие корабли». «Хорошо, братишка, но только людей своих забирай. А все ценности пусть остаются на яхте. А то я знаю тебя, с Укрэшем ты меня тогда здорово провел. Кстати, что с этим кораблем делать? Если ты схлестнешься с герцогом, то такой ценный корабль глава Оранжевого дома захочет себе отобрать». «Тут ты, конечно, прав, Робин. Придется Укрэшу водить с собой. Варп-движок ему уже починили. Проведу до Унатари и там поставлю дальше достраиваться. Вот, правда, нужно срочно еще верфи для него закупать и перевозить». Я вызвал находящуюся на королеве греха бионику и отдал ей соответствующее распоряжение насчет закупки оборудования, а также сообщил насчет изменения хозяина королевы греха. Андроид пообещала, что в течение 2 часов члены экипажа переберутся на толстушку Джоан. Послышался хруст песка, и по дорожке к нам вышла Катерина Тонмесфель, красивая спортивно сложенная брюнетка в облегающем дорожном костюме. «А вот, значит, как. Братья без меня начали отмечать мой приезд. Нехорошо так поступать. Ну, хоть налейте что-нибудь даме с дороги и дайте чем-нибудь закусить. С самого утра ни крошки во рту не было». Тренькнул сигнал изменения баланса. Пополнение на 1 000 000 000 кредитов. И не успел я выключить экран с финансами, как пришел еще 1 000 000 000. Я вчитался в сопроводительную информацию. Первый перевод, как и ожидалось, был «за продажу королевы греха», а в описании ко второму стояла «выплата неустойки за срыв контракта на ремонт карьера у Крэш». Я поднял удивленные глаза. Сидящий напротив Робин, наливающий вино Катерине, подмигнул мне. Мы втроем выпили за встречу. «Эх, хорошо», — проговорила Катерина, осушив бокал. «Кстати, что это за грустная кукла сидит на траве по дороге сюда?» Я вкратце рассказал историю появления принцессы Астры на моем корабле, а потом и на летающем дворце Робина. Девушка укоризненно покачала головой. «Георг, вот вроде такой взрослый, а такой дурак. Позволь на правах твоего нового помощника дать тебе первый совет. В твоем шатком положении эта принцесса — спасательная соломинка, за которую нужно сразу хвататься. Если рядом с тобой в свите появится такая красотка, все разговоры про андроида стихнут сами собой. Поэтому нужно не отсылать Астру домой, а приглашать журналистов и раскручивать эту тему. Я уж не говорю, что эта девочка наверняка голодная». Я сходил за Астрой и привел принцессу к нашей беседке. Пока Катерина прямо с шампура накладывала ей в тарелку дымящееся и шкварчащее мясо, а также перекладывала руками с общего блюда овощи и всякие закуски, я спросил явно растерянную и не знающую, как себя вести за этим импровизированным столом девушку. «Астра, расскажи максимально честно, какие напутствия тебе дали родители?» Девушка скрывать не стала. «Ваше высочество, мой отец, король Кант, сказал, что возможность близко пообщаться с высшей знатью империи девушки из удаленной звездной системы выпадает лишь раз в столетие, и за такой шанс нужно хвататься обеими руками. Также король Кант сказал, что для 14-й по счету из его дочерей он просто не в состоянии обеспечить достойное приданное, тем более что не пристроены еще 5 моих более старших сестер. Моего мнения при этом никто не спрашивал. Просто мой отец велел мне собираться в дорогу и любой ценой убедить ваше высочество оставить меня при себе, желательно навсегда, неважно в какой роли, супруги, фаворитки, любовницы или просто спутницы, в любом случае достойное содержание мне будет обеспечено. Если же очаровать ваше высочество не получится, то хотя бы продержаться в вашем обществе несколько дней, чтобы меня заметили в компании высшего аристократа, и мне потом легче было подобрать жениха. Если же при всем моем старании ничего бы не вышло, то я должна подать сигнал вот этим перстнем, и через 3 дня меня бы забрал летящий в сторону системы Виерды звездолет. Вот только на теплую встречу с отцом в этом случае можно было даже не рассчитывать. Так что я перед вами и готова принять любую судьбу». «Ой, только не это!» Принцесса, потянувшись за бокалом, зацепила широким рукавом плошку с соусом для мяса и опрокинула себе прямо на платье. Вроде бы случайно, хотя с этими тщательно продуманными режиссерами домашними заготовками уверенности у меня быть не могло. Катерина салфеткой, насколько смогла, очистила соус, хотя платье было, конечно, испорчено. На лице Астры был самый настоящий испуг. «Ладно, не переживай», — успокоил я расстроенную принцессу. «Насчет навсегда не обещаю, но считай, что тебя уже заметили. Катерина постарается, чтобы о моей новой фаворитке узнали по всей галактике. А пока сходи, пригласи свою младшую сестру к нашему столу. Негоже ребенку оставаться голодным». Тренькнул сигнал вызова, на связи был адмирал Кира Сабута. «Мой принц, вы просили сообщить, если такое событие произойдет. Только что большая часть вражеского флота ушла в варп в сторону Геморы». «Отличные новости, адмирал. Вот теперь они попались». Я отключил связь и потянулся за бокалом вина. На моем лице засветилась улыбка от уха до уха. «Господа и дамы, наливайте себе до краев. Маленькой Флоре сока, остальным чего покрепче. Предлагаю тост за то, чтобы и дальше мы не мешали нашим противникам совершать ошибки». Мы чокнулись и выпили. Астра вдруг закашлялась, подавившись вином. «Прошу меня извинить», — проговорила девушка сквозь проступившие слезы. «Вино оказалось непривычно крепким для меня. Дома мне давали только разбавленное». Катерина посмотрела на меня несколько укоризненно. «Ты чего ей налил? Зачем ребенка спаиваешь?» «То же, что и всем. Ну ладно, в следующий раз налью ей сока». «Нет-нет», — поспешила возразить Астра. «Я вовсе не ребенок. Мне уже 17 лет, и по законам королевства Виерда считаюсь полностью взрослой. К тому же как-то странно отказывать вине тому, кого специально послали пролететь половину империи, чтобы стать любовницей кронпринца». «Смелая девочка», — засмеялся Робин, но я не поддержал его настроение. «Это ей просто вино в голову ударило». «Вот что, любовница, я почти втрое старше тебя, и если сказал тебе сок, значит сок. Не хватало мне еще обвинений в совращении малолеток. «На самом деле», — начала была Флора, но я тут же прервал ее. «А вот тебе, барышня, нужно научиться молчать, когда твоего совета не спрашивают». Две девчонки сидели насупившиеся и обиженные, и я поспешил сменить тему разговора. «Давайте, что ли, еще мясо поставлю? А то мне через пару часов нужно уже собирать флот к вылету, а еще перед этим нужно будет за вещами этой любовницы смотаться на яхту. Или ты передумала со мной лететь?» «Нет, я не передумала. И вещи можно не забирать. Там во всех коробках вечерние и бальные платья. Насколько я понимаю, на боевом крейсере они мне не понадобятся». «Мой принц», — докладывает Глаз-3, — «они прибыли в Гемору. Линкор, 6 тяжелых штурмовых крейсеров, 10 легких, много мелочи. Фрегаты растянулись длинной цепочкой километров на 800 по прямой от Тессы до станции Геморы». Я рассмеялся. Кронпринц Перес на полном серьезе воспринял те слова, которые я ему произнес якобы в пьяном угаре. И теперь его корабли собрались ловить мою яхту, как только королева греха прыгнет в Гемору. «Отлично, Глаз-3. Сведения просто замечательны. Продолжайте наблюдение». Я осмотрелся по сторонам. Голова еще немного гудела, однако выданные Никозидом Брантом лекарственные препараты уже изгоняли из крови последние остатки алкоголя. Все офицеры штаба находились на своих местах и ждали моего решения. Корабли моего флота и 7 десятков грузовиков пришли в движение в сторону едва видимой системы Тесса маленькой звездочки Хнель. Огромный Уукреж, зияя дырами в корпусе, тоже находился рядом с нами. Все было готово к началу операции. Настал исторический момент. Наверное, полагалось что-нибудь произнести, чтобы потом историкам было что описывать. Я включил микрофон. «Господа, как вы уже знаете, час назад я по информационным каналам четко высказал свою позицию. Звездная система Хнель является зоной проведения военной операции против чужих и закрытой территории. Как руководитель флота 8-го сектора, я не потерплю никаких посторонних кораблей в системе Хнель. Любой вторгшийся туда флот подлежит немедленному уничтожению, независимо от цвета флага. Однако кое-кто из аристократов оказался настолько жаден и глуп, что не захотел прислушиваться к доводам разума. Мы видим, что вместе с нашими кораблями курсом на варп-маяк Хнель идут посторонние корабли. Ну что же, мы их предупреждали. Любой, кто попытается нам мешать, будет уничтожен. Так было, так есть и так будет». «Всему флоту. Варп-маяк будет включен через 30 секунд ровно на 1 минуту. Обратный отсчет». Я повернулся к капитану. «О, Растполь, как включится маяк, не торопись посылать толстушку Джоан варп-прыжок. Я хочу своими глазами увидеть, все ли наши корабли уйдут и осмелятся ли наши оппоненты прыгнуть в закрытую зону, несмотря на явное предупреждение». «Будет исполнено, мой принц. Мы прыгнем на маяк на 50-й секунде его работы». 10 секунд. 9. 8. Мелькнула несколько раз яркая вспышка. Это Катерина Тон Месфель сделала на память несколько снимков исторического момента. 3. 2. 1. «Новый маяк», — сообщила сидящая по левую сторону от меня Николь Савоя. «Всему флоту варп», — скомандовал я, и около сотни ярких линий потянулось в одну точку по темному звездному небу. Корабли Переса остались вокруг нас в космосе. Неужели все же не рискнули прыгать? А хотя нет, вон пошел первый, затем еще 3, потом целый пучок ярких линий потянулся в систему Хнель. «Ты видел лишь часть моего флота, Георг. Остальные прыгают сейчас в Хнель из Геморы. Вот ты и проиграл, дурачок», — пришло сообщение с одного из уходящих в варп-туннель вражеских кораблей. «Все, возле нас больше никого не осталось». «Это ты проиграл, Перес», — произнес я вслух для своих подчиненных. «Прыжок из Тессы в Хнель занимает 4,5 часа, а из Геморы целых 7. За 2,5 часа мы успеем разделать твой флот несколько раз в самой извращенной форме, а потом мы дождемся второй части и поговорим с линкором. Ни в Тиале, ни у форпоста 11 других кораблей у тебя не имелось, об этом мы знаем от наших наблюдателей. Мышеловка захлопнулась». Звезды потемнели. Космос свернулся в яркий искрящийся туннель. Флагман моего флота, толстушка Джоан, спешил к месту грядущей битвы вслед за ушедшими кораблями. Кажется, мы только что начали гражданскую войну в оранжевом доме.